Выбраться отсюда не представлялось возможным, но вряд ли кто-нибудь стал бы меня здесь искать. Я решил дождаться рассвета. Разгреб осколки за последним столбом и лег. Я чувствовал, что мое тело совершенно разбито, но страха больше не испытывал. Так я и остался там. Свернулся калачиком и вскоре уснул. Меня разбудил скрежет стекла. Я открыл глаза и взглянул на часы. 15:03. Этим негодяям понадобилось больше 4 часов, чтобы найти меня. Я слышал, как за моей спиной у них под ногами жалобно скрипят осколки. Должно быть, они заметили мою машину и теперь шли по моим следам, словно 2 зверя на охоте. Гулко захлопали крылья. Где-то высоко, очень высоко, барабанил по крыше вновь припустивший дождь. Я набрался смелости и оглянулся. Но ничего не увидел. Убийцы не светили себе ни факелом, ни чем-либо еще. Они использовали приборы ночного видения. Внезапно я содрогнулся от страха. При таком оснащении у них вполне мог оказаться термодетектор. Если это так, то мое тело уже виднеется у них на экране. Симпатичная красная тень за столбом. Дверь рядом со мной заперта. Другой выход перекрыли убийцы. Равномерное поскрипывание слышалось все ближе. Несколько шагов. Пауза в 10-15 секунд. Снова несколько шагов. Мои преследователи продвигались вперед вместе от столба к столбу. Стараясь не шуметь, они все же не слишком осторожничали, значит, не подозревали, что я здесь. Они неизбежно нашли бы меня за последним столбом. Интересно, сколько столбов еще оставалось между нами? 10? 12? Убийцы обходили столбы слева. Я вытер пот, застилавший мне глаза. Медленно снял ботинки и повесил их на шею, связав шнурки. Еще медленнее стянул рубашку и сантиметр за сантиметром разорвал ее зубами пополам. Потом обмотал лоскутами ступни. Шаги все приближались. Я стоял полуголый, растерянный, потный от страха. На мгновение выглянул из-за столба, потом перескочил на правую сторону и прижался к соседней опоре. Мне удалось только раз коснуться ногами пола, бесшумно придавив осколки стекла мягкими матерчатыми подошвами, ни звука, ни дуновения. Я вновь услышал скрежет осколков с другой стороны и тут же прокрался за следующий столб. Между нами оставалось 5 или 6 колонн. Я вновь услышал, как они двинулись вперед, и кинулся за следующий столб. Мой план был прост. Через несколько секунд я и мои преследователи окажемся по разные стороны одной и той же опоры. Мне нужно будет проскользнуть справа, в то время как они пройдут слева. В моем плане было что-то подсознательное, почти ребяческое, однако в нем заключался мой последний шанс. Я медленно наклонился и двумя пальцами поднял кусок штукатурки с торчащим из него осколком стекла. Миновал один за другим 3 столба. Внезапно меня словно парализовало. Я услышал человеческое дыхание. Они были там, с другой стороны. Я отсчитал 10 секунд, с первым скрипом шагов метнулся к правой грани следующего столба и прижался к нему пылающей спиной. И тут меня насквозь пронзил ужас. Передо мной возник великан в спортивном костюме. В руке у него блеснул какой-то металлический предмет. Ему понадобилось доля секунды, чтобы понять, что происходит. В следующую долю секунды в его горло вонзился осколок стекла. Кровь брызнула и, булькая, потекла по моим сжатым пальцам. Я выпустил свое оружие, развел руки и поймал тяжелое, обмякшее тело. Присел и подставил падающему великану спину. Этот ужасный маневр удался мне неожиданно легко. Обильно текущая кровь послужила чем-то вроде смазки. Я встал на колени, опершись руками о пол. Мои бесчувственные обожженные ладони наткнулись на острые осколки, но боли я не ощутил. Увечье впервые сослужило мне добрую службу. Из тела все хлестала горячая кровь. Вытаращив глаза и открыв рот в немом крике, я услышал, как второй убийца, ничего не подозревая, прошел дальше. Я дал неподвижной туше беззвучно сползти по моим плечам, а потом удрал, невесомый, как страх. И только летя вниз по ступенькам, белым от птичьего помета, я понял, что за оружие держал в руках убийца.